Глава шестая. Стоило мне сделать несколько шагов по ведущему к лестнице темному туннелю, как справа появился обвешанный обрывками ржавых цепей тип в черной коже. Голова его была начисто выбрита, за исключением высокого оранжевого гребня посередине. В левом ухе блестели многочисленные серебряные кольца, а рядом помещалось нечто похожее на электрическую розетку. «Мерлин?» — спросил он. «Ты как?» «Пока ничего», — проворчал я, пытаясь получше разглядеть его в темноте. «А ты...» «Изменился, Мартин!» — он хмыкнул. «Возвращаюсь из интересной тени. Проторчал там целый год. Знаешь, есть места, где время мчится чертовски быстро. Полагаю, там весьма развита технология, урбанизация. Точно. А я думал, ты деревенский парень. Это в прошлом. Теперь я понял, почему папаша так любит города и шум. Ты ведь еще и музыкант. Немного. Хотя у них там совсем другие звуки. Придешь на обед? Собирался. Надо вначале переодеться и умыться. Значит, увидимся за столом, поговорим. Конечно, кузен. Он потрепал меня за плечо, а я пошел своей дорогой. Хватка у него по-прежнему была мощной. Спустя несколько шагов я почувствовал контакт по карте. Я замер и тут же откликнулся. Похоже, Корел решила вернуться. Вместо нее, однако, я увидел улыбающегося Мендера. «Ну, наконец-то», — сказал он, — «ты один и, судя по всему, в безопасности». Когда немного прояснилось, я разглядел, что рядом с ним стоит Фиона. Слишком, как мне показалось, близко. «Да, все в порядке», — откликнулся я. «Вернулся в Амбер. А ты как?» «Помаленьку», — буркнул Мендер, глядя мимо меня, хотя, кроме стены с обрывками старых обоев, позади ничего не было. «Хочешь сюда?» — спросил я. «С удовольствием побывал бы в Амбере», — сказал он, — «но придется отложить визит до следующего раза. Мы тут вроде как заняты». «Ты выяснил причину возмущений?» — спросил я. Он взглянул на Фиону, потом перевел взгляд на меня. «И да, и нет. Есть интересные наметки, но пока ничего определенно не доказано». «Ясно. Чем тогда могу помочь?» Фиона вытянула указательный палец, и ее тут же стало отчетливо видно. Я догадался, что она прикоснулась к моей карте для лучшего контакта. «Мы тут столкнулись со следами деятельности построенной тобой машины, призрачного колеса. Да, ты прав, эта штука обладает разумом. У нее высокий коэффициент умственного развития не только по техническим показателям, но и по социальной ориентации. Я был уверен, что она пройдет тест Тьюринга». «О, это уж точно, если учесть, что тест Тьюринга предполагает умение машины обманывать людей и вводить их в заблуждение». «На что ты намекаешь, Фиона?» «У твоей машины не просто высокий коэффициент умственного развития. Он у нее откровенно антисоциальный. Мне вообще кажется, что твоя машина сумасшедшая». «Что она сделала?» — спросил я. «Набросилась на вас?» «Нет. До оскорбления действием не дошло. Но она чокнутая, понимаешь? Лживая и наглая. У нас просто нет времени рассказывать тебе все подробности. Похоже, она способна на любую гадость, не знаю. Просто решили тебя предупредить, чтобы ты ей не доверял». Я улыбнулся. «Это все? Конец связи?» «Пока да». Фиона опустила палец и растворилась. Я перевел взгляд на Мендера, намереваясь рассказать о множестве защитных устройств, которыми я напичкал свою машину, чтобы ею не смогли воспользоваться посторонние, главным образом Джард. В этот момент связь внезапно оборвалась, и я почувствовал, как кто-то еще требует контакта. Ощущение меня заинтриговало. Мне всегда было интересно, что произойдет, если кто-то попытается связаться через карту в тот момент, когда по карте я уже общаюсь. Установится общий разговор или пойдет сигнал «занято». Смогу ли я временно кого-нибудь отключить? Вряд ли мне когда-либо доведется это выяснить. Слишком статистически маловероятно. Как бы то ни было, Мерлин, крошка, со мной все в порядке. Люк. Мендер и Фиона определенно пропали. «Со мной действительно все в порядке, Мерлин. Ты уверен?» «Да. Как только все стало налаживаться, я перешел на скоростную линию. По меркам здешней тени прошло несколько дней с нашей последней встречи. На нем были солнцезащитные очки и зеленые плавки. Люк восседал под зонтиком за маленьким столиком возле бассейна. На столе виднелись остатки обильного завтрака. Девушка в голубом бикини прыгнула в воду и пропала из виду. Что ж, рад слышать. Что все-таки со мной случилось? Помню, ты говорил, что мне подсыпали наркотик, когда я был пленником в страже. Это правда? Очевидно. Буду знать, как пить воду. Ладно. Что произошло, пока меня не было? Я никогда не знал, что можно, а что нельзя ему говорить. Какие у нас сейчас отношения? А, ты об этом? Именно. Ну, у меня была возможность все обдумать, — произнес Люк. И я решил дать отбой. Честь удовлетворена, нет смысла переть дальше. Но я не собираюсь отдаваться на милость Рэндома. Теперь ты скажи, как относится ко мне Амбер? Надо мне оглядываться по ночам или нет? Пока никто ничего не знает. Рэндома в городе нет. Я сам только что приехал и не успел выяснить, что думают остальные. Он снял очки и внимательно на меня посмотрел. Значит, Рэндома в городе нет. Не волнуйся. Я знаю, что он тебя не преследует, потому что он в каш... Я остановился на один слог позже, чем следовало. Кашфе? Кажется, да. Какого черта ему там делать? Амбер никогда не интересовался этим местом. Случилась смерть, попытался объяснить я. Все крайне напряжено. Ха! Воскликнул Люк. «Значит, ублюдок получил свое. Хорошо, но отчего это Амбер так засуетился?» «Не знаю», — проворчал я. Люк хмыкнул. «Риторический вопрос. Теперь понятно, что у вас происходит. Надо признать, Рэндом держит марку. Слушай, когда выяснишь, кого он посадил на трон, дай мне знать. Хочу быть в курсе дел родного городка. — Ну, конечно, — ответил я, безуспешно пытаясь сообразить, могу ли я навредить Амберу, распространяя подобную информацию. — Что еще новенького? — Как там это? — Винта Бейли. — Пропала, — ответил я. — Куда, не знаю. — Странно, — удивился он. — Думаю, мы ее еще увидим. Она же, кстати, звалась Гейл. Дай мне знать, если она объявится, хорошо? Хорошо. Хочешь ее еще разок куда-нибудь вытащить? Не худший способ провести время. Тебе повезло, что она тебя никуда не вытащила. Не думаю, что ей этого хотелось, — ответил Люк. Мы всегда отлично ладили. В любом случае, я вызвал тебя не за этим. Я кивнул. А то я не знал. как моя мать. Не шевелится. С ней все в порядке. Ну, дела, — покачал головой Люк. Знаешь, как-то не солидно для королевы находиться в таком положении. Вешалка. Боже мой. Согласен, — кивнул я. Выбора все равно нет. Мне бы хотелось освободить ее. Что для этого потребуется? Ты затронул весьма щекотливую тему. Не сомневаюсь. У меня сильное подозрение, Люк, что это она разжигает месть и натравливает тебя на моих родственников. Как в случае с бомбой. Зачем она заставляла тебя вооружать враждебную Амберу частную армию современным оружием? А регулярные попытки убить меня каждую весну, а? Хорошо, хорошо, ты прав, я не отрицаю, но многое изменилось. Да, ее планы рухнули, а сама она попала к нам в руки. Я о другом, я изменился. Теперь я лучше понимаю и ее, и себя. Она больше не сможет мной помыкать. Почему? Это путешествие. Оно полностью меня перевернуло. Я пересмотрел свое отношение к Джасре. Она больше не сможет водить меня за нос. Я вспомнил привязанную к столбу рыжеволосую женщину, которую терзали демоны. Теперь я уловил сходство. «Но она все равно остается моей матерью», — продолжил Люк. «И я не хочу бросать ее в таком положении». «Как ты думаешь, какое надо заключить соглашение, чтобы ее освободили?» «Не знаю, вопрос не решен». «Она же ваша пленница, разве не так?» «Ее планы были направлены против нас всех». «Верно, но я больше не собираюсь ей помогать». А без такого человека, как я, она не справится. Правильно. Но если ты откажешься ей помогать, что помешает Джасре найти кого-нибудь другого? Она все равно опасна. Теперь вы знаете ее секреты. Это существенно осложнит ей жизнь. И сделает ее еще изощреннее. Люк вздохнул. Полагаю, во всем этом есть доля правды, но она не более ядовита, чем большинство людей. Надо всего лишь договориться о цене. Не думаю, что Амбер пойдет на такие сделки, а я думаю. Тем более, что она уже у нас в плену. Это, конечно, осложняет дело, согласился он. И все же наверняка вопрос можно решить. «Не собираетесь же вы вечно использовать мою мать как предмет домашнего обихода? Не выгоднее ли вам будет освободить ее?» «Что ты предлагаешь?» — спросил я. «Пока ничего. Я тебя просто прощупываю». «Ладно. Но сразу тебе скажу. Такую ситуацию трудно представить. Чтобы нам стало выгодно ее освободить...» Полагаю, надо определиться в понятии выгода. Пока это все слова. Пытаюсь прощупать ситуацию, — повторил Люк, — а заодно заронить пару зерен. Какие проблемы у тебя? У меня лично. Ты в самом деле хочешь узнать? Конечно. Ладно, слушай. Похоже, мой братец Джарт вступил в союз с колдуном из стражи по имени Маска. Теперь они достают меня вдвоем, а Джарт попытался напасть на меня сегодня. Маска пока готовится. Скоро я им задам. Эй, а я и не знал, что у тебя есть брат. Сводный. Есть еще парочка, но с ними проще. А Джарт уже давно за мной охотится. Это серьезно. Ты никогда мне о нем не рассказывал. А мы никогда и не говорили о семейных делах, если помнишь. Да, но сейчас ты меня удивил. Кто такой этот Маска? Кажется, ты о нем уже говорил. Это действительно Шаругарул? Я покачал головой. Когда я вытащил твою мать из цитадели, компанию ей составлял парализованный старик, на ноге у которого было вырезано слово «Ринальдо». А мы с Маской добивали друг друга заклинаниями. «Невероятно!» — пробормотал Люк. «Вот ведь узурпатор! Значит, это он подсыпал мне наркотик, скорее всего. Выходит, я должен свести с ним счеты, независимо от того, что он сделал с моей матерью. Силен ли твой Джарт?» «Скорее подл и неуклюж. Во всяком случае, при каждом нашем столкновении он садился в лужу и оставлял на месте боя какую-нибудь часть тела. Бывает, люди учатся на своих ошибках». «Верно. Сегодня он нес какую-то мистическую чушь. Говорил так, словно скоро станет очень могущественным». «Ого!» — воскликнул Люк. «Похоже, Маска решил на нем потренироваться». «Для чего?» «Фонтан энергии, дружище! Внутри цитадели пульсирует стабильный и мощный поток чистой энергии. Межтеневое вещество. Возник в месте слияния четырех миров». «Знаю, я его видел». «Сдается мне, что Маска собирается прибрать фонтан к рукам. Когда мы встречались, у него было цепкое рукопожатие». «Да, но подключиться к фонтану посложнее, чем воткнуть вилку в розетку. Существует масса нюансов, многие из которых он, похоже, сейчас познает и осмысливает. Как, например, купание в фонтане придает чудодейственную силу, выносливость и совершенствует магические способности. Это дается только людям с определенной подготовкой. Но в его лаборатории оказались записи старика Шару, а в них речь идет о более серьезных вещах. Как заменить какую-нибудь часть тела чистой энергией? Очень опасная процедура. Нередко дело заканчивается смертельным исходом. Но если сделать все правильно, результат превосходит все ожидания. Ты становишься суперменом, живой картой. Я уже слышал этот термин, Люк. Конечно, слышал. Мой отец подвергал себя этому процессу. Правильно, — воскликнул я. Корвин утверждал, что Брент стал своего рода живой картой. Он был почти неуязвимым. Люк заскрипел зубами. «Извини, — сказал я, — но мне так рассказывали. Вот в чем заключался секрет могущества Брэнда». Люк кивнул. «По-моему, Маска знает, как это делается, и готовится потренироваться на твоем брате». «Черт! — выругался я. — Только этого не хватало. Джард, как волшебное существо, сила природы или еще какая-нибудь чертовщина. Это серьезно. Что еще тебе известно об этом процессе?» «О, теоретически я знаю почти все. Но связываться с подобной штукой все равно бы не стал. По-моему, при этом лишаешься гуманности. Под конец тебе наплевать на других людей и на общечеловеческие ценности. Кажется, это и произошло с моим отцом». Что я мог сказать? Либо он говорит правду, либо нет. Люку очень хотелось верить, что отец пошел на предательство под воздействием непреодолимой внешней силы. Я никогда не стал бы его разубеждать, даже если бы наверняка знал, что это не так. Поэтому я рассмеялся. «Хуже Джарт уже не будет!» Люк улыбнулся. «Такой тип вместе с колдуном, да еще на своей территории, могут запросто тебя уделать. Разве у меня есть выбор?» — спросил я. «Они меня разыскивают. Надо что-то предпринимать. Джарт еще не прошел обработку. Сколько она длится?» «Подготовка сложна и занимает много времени, но субъект не обязан присутствовать на всех ее этапах. Все зависит от того, насколько продвинулся Маска в теории. Значит, мне надо торопиться. Я не позволю тебе идти туда одному. Это самоубийство. Я хорошо знаю Страж Четырех Миров. У меня есть небольшой отряд наемников, расквартированных в тени, и готовых к бою при первой команде. Если мы протащим их с собой, они задержат охрану, а может быть и вытащат их наружу. Сгодится ли там твое новое оружие? Нет. Мы пытались его применить, когда я атаковал с дельтапланов. Придется сражаться в рукопашную. Из оружия пойдут кольчуги и мачете. Я подумаю. Мы сможем попасть туда при помощи пути, но войска не пройдут, и картами там не воспользуешься. Знаю, над этим тоже придется подумать. Получается, мы с тобой против Джарта и Маски. Если я расскажу кому-либо из наших, они попытаются задержать меня до прибытия Рэндома, а тогда может оказаться поздно. Люк улыбнулся. Знаешь, моя мать действительно могла бы нам пригодиться. Она знает о фонтане гораздо больше, чем я. Нет, Джастра пыталась меня убить. Полегче, полегче, дружище. Вначале выслушай. Кроме того, Маска переиграл ее при последней встрече. Поэтому она сейчас вешалка. Значит, впредь будет осторожнее. Так или иначе, он победил ее не умением, а хитростью. Она умница. Очевидно, Маска застал ее врасплох. Она настоящий мастер. Нет, она нам всем желает смерти. Подожди, — поднял руку Люк. После Кейна вы для нее противники символические. Маска же настоящий враг. Если у нее будет выбор, мать выступит против Маски. А если нам повезет, то после победы над Маской она пойдет на Амбер. Да нет же! В этом и состоит вся прелесть моего плана. Даже слышать не желаю. Потому что ты заранее согласен, правильно? Я только что придумал, как решить все твои проблемы. После того, как мы освободим Страж, подарим ей его в знак примирения. Другими словами, ты предлагаешь вручить Джасре неограниченную власть? Если бы она хотела направить ее против вас, то давно бы это сделала. Она не станет к ней прибегать. Учитывая, что Кашфа потеряна, мать постарается спасти хоть что-нибудь. Вот что должно быть для вас важно. Ты в самом деле так думаешь? Лучше быть королевой в Страже, чем вешалкой в Амбере. Черт бы тебя побрал, Люк. Ты всегда умел придавать глупейшим вещам привлекательный вид. Это искусство, Мерлин. Ну, что скажешь? Надо подумать. Думай быстрее. Не исключено, что как раз сейчас Джарт уже принимает огненную ванну. Не дави на меня. Я тебе сказал, что подумаю. Это только одна из моих проблем. Сейчас я хочу пообедать, а потом пораскину мозгами в спокойной обстановке. Может, расскажешь и об остальных проблемах? Вдруг получится упаковать их в одну коробку. Нет, черт побери, нет, я тебя вызову скоро. Договорились? Договорились. Но я хотел бы быть рядом, когда ты выдернешь мою мамашу. Кому-то надо смягчить обстановку. Ты ведь уже сообразил, как рассеять ее заклинание? Да. Рад слышать. А я не знал, как это делается, и думал, не переставая. Тогда я здесь все закончу и отправлюсь тренировать войска, произнес Люк, разглядывая вылезшую из воды девицу. Позовешь меня? — Ладно, — проворчал я, и он исчез. — Потрясающе!